Часть третья. Кобальд. Не знаю, как у других сталкеров, а у меня перед броском через периметр всегда начинается некоторый мандраж. Чтобы унять внутреннюю дрожь, я обычно делаю несколько дыхательных упражнений. Просто стараюсь медленно, но глубоко дышать. Когда исчезает дрожь в руках, я начинаю чувствовать каждую мышцу своего тела. Зрение и слух резко обостряются. Даже запахи в такие моменты я воспринимаю по-другому. Но на этот раз выход из зоны отчуждения был настолько хорошо проплачен Андреем, что мы свободно, прогулочным шагом вышли через пустой КПП. Никто нас не остановил и не окликнул. В теле чувствовался переизбыток адреналина. Суставы ныли, а мышцы болели, но это лучше, чем ползти под колючей проволокой под разрывы гранат и свист пуль. Андрей – это мой старинный друг, бывший сталкер по кличке Бритва, а сейчас куратор южного направления. Курирует деятельность таких же курьеров, как я, занимающихся переброской в зону оружия, боеприпасов, ну и всего прочего, а главное – выносом из зоны артефактов. Пройдя через КПП и небольшой лесок, мы вышли к машине, в которой нас ожидал Андрей. Мы – это я, Сергей, бывший вольный сталкер по кличке Бирюк, а ныне курьер, и Тедерик, Кобальд. А если быть более точным, дварф. С Тедди я познакомился благодаря папе Карло. Падре Карло, он же Николас Йоган, русский немец. Его предки жили на Украине более 300 лет. Во время войны Николас был увезен в Германию. Потом попал к французским партизанам, воевал с фашистами во Франции и Италии. После войны стал монахом и иезуитом и всю жизнь проработал библиотекарем в Ватикане. Под старость лет умирать папа Карло решил на родине. Не спрашиваясь разрешения у Папы Римского, Папа Карло прибыл в Литву. Нелегально преодолев еще две границы, он добрался до 30-километровой зоны отчуждения Чернобыля. На мое счастье, он появился в зоне вовремя и спас меня от бандитов. Потом я сопровождал Папу Карло через всю зону до его родного села. Там-то мы и встретили друга детства Папы Карло, Кобальда Тедерика. Кстати, о существовании в зоне злобного мутанта Карлика из легенд и баек известно всем сталкерам зоны. Он проходит под прозвищем Бюрер. Конечно, с первого взгляда он некрасив, а со второго безобразен. Рост 1,20 м, вечно прищуренные, непропорционально крупные глаза, удлиненные волосатые уши, крючковатый нос, рот от уха до уха с заостренными белыми зубами. Но Тедди оказался совсем не злобным. Юморной такой паренек. Паренек по меркам кобальдов, конечно. Просто юмор у него своеобразный. Падре говорил, что по одной из версий название «кобальд» произошло от греческого «Кобулус» – хулиган. Но все это было вчера, а сегодня мы расположились в загородном особняке на окраине городка Иванков. Этот особняк является базой, перевалочным пунктом для курьеров. Тедди поместили на втором этаже, обложили его дистанционными пультами управления от кондиционера, телевизора и прочих бытовых приборов, пусть наслаждается благами цивилизации. А сами с банками пива устроились в холле. Надо обсудить план дальнейших действий. «И что ты обещал, падре?» – спросил меня Андрей. «Видишь ли, Андрюха, Тедди уже 85 лет, он почти достиг половой зрелости для дварфа. Ему уже пора жениться и плодить новых принцев. Я обещал папе Карло, что отвезу его к соплеменникам». «Ну и что ты колотишься? Давай поместим его фото на какой-нибудь сайт знакомств». «Перестань пороть чушь». «А что? Молодой принц Тедерик, как его там, Аурванг IV, желает познакомиться с состоятельной дамой без вредных привычек для создания крепкой королевской семьи». «Андрей, перестань. Если дама увидит его фото, то мы его не только не женим, мы его потом и в зоопарк не сдадим. Никто не позволит пугать маленьких детей такой образиной». «Вот тут ты не прав, друг. Обеспеченные дамы за титул принцессы его у нас с руками оторвут. Ведь с монографией падре и со своими шестипалыми ногами он легко докажет, что он принц старейшего королевского дома Европы. Или давай зарегистрируем его на сайте одноклассников. Глядишь, его соплеменники сами найдутся». «Его соплеменники веками скрывают свое существование. Не будем подставлять Тедди. А то соплеменники его действительно найдут и грохнут». «Сергей, так куда ты должен доставить Тедди?» Падре назвал несколько наиболее вероятных мест, где дварфы могли сохраниться. Первые в списке – это горы в Шотландии. Речь идет о пиктах. Собственно, к пиктам кобальды никакого отношения не имеют. Древнее население Шотландии – это независимые племена пиктов и скоттов, успешно противостоявшие римлянам, а позже и англам. Пикты главенствовали, и часто законы пиктов распространялись на скоттов, и над скоттами правили пиктские короли. Но в конечном итоге скотты выиграли демографическую битву и ассимилировали пиктов. От самих пиктов почти ничего не осталось, пожалуй, что только некоторые руины и длинный список их королей. Так вот, когда пиктов не стало, пиктами стали называть маленький народец, живущий в труднодоступных горных областях Шотландии, то бишь кобальдов, перебравшихся сюда в период их великого раскола. Кобальдам было плевать, как их называют люди. Ну, пикты так пикты. Они-то знали, что на самом деле они дварфы. Это было хорошее время для кобальдов. Постоянная междоусобица между людскими кланами, племенами и государствами их не касалось. Некоторые семьи кобальдов даже стали жить на поверхности, а не только в шахтах и пещерах. Они, конечно, платили дань местным лордам золотом и драгоценными камнями, но это была мелочь по сравнению с теневым торговым оборотом между кобальдами и людьми. Но времена меняются. Скотты набрали силу и даже посадили своего короля на английский престол. Чтобы удержать власть, нужны были деньги, и кобальдов, будем называть их дальше пиктами, обложили непомерным налогом. Пикты платить отказались. Тогда всех наземных пиктов истребили, а их богатство разграбили. Но, как я уже говорил, времена меняются. Награбленные деньги были проедены и пропиты, а к власти в Англии пришли завоеватели, норманны. Шотландские бароны и лорды захудали, тогда и пришло время союза. Подземным пиктским правителям удалось договориться с главарями шотландских кланов о тайном союзе. Пикты платили тайную дань, а шотландские бароны предоставляли им, как сейчас принято говорить, офшорные зоны. На деньги пиктов бароны и лорды и смогли отстроить себе замки. Кроме того, легенды о бессмертных являются дополнительным доказательством того, что Падре прав. Пикты на свои сокровища покупали не только дружбу баронов и лордов, но и любовь людских женщин. В результате, время от времени на свет появлялись полукровки, которые от обычных людей отличались только крепким здоровьем и долголетием. Кроме того, они обладали исключительной живучестью, убить их было не так-то просто. Отсюда и суеверие, что убить их можно было только отрезав им голову. Ладно, я понял. Но как тебе могут помочь эти шотландские замки? К этим замкам пикты часто прокладывали подземные туннели для тайных встреч с владыками шотландских кланов. Падре мне показывал иллюстрации из своей монографии о кланах дварфов, надписи и рисунки, вырезанные на камнях в подвалах этих замков. Он утверждал, что это шифрованные рунические инструкции для открытия проходов к дварфам. Если Тедди их увидит, то он их прочтет. Принц все-таки. И как ты собираешься туда Тедди переправить? Есть два варианта. На машине или морем. Самолетом или поездом такого красавца не переправить. Думаю, все же легче морем, через Клайпеду или Одессу. Падре отдал мне свой итальянский паспорт. Можно переклеить фотографию Падре на фото Тедди и подделать печать. Через Литву быстрее, но тут есть проблема. Падре опасается спецслужб. Каких спецслужб? Ватиканских, конечно. Представь, пропал ватиканский библиотекарь. Спецслужбы проведут расследование, в том числе и бухгалтерское. Обнаружат пропажу секретного счета. А деньги для церкви – это святое. Ватиканская разведка начнет рыть землю. Пусть они не отследят деньги, Падре уверяет, что деньги досконально отмыты, но все равно они узнают, что Падре въехал в Литву по шенгенской визе. В Литве может быть засада, и мы с Тедди и паспортом на имя Папы Карло попадем в лапы спецслужб. Тогда лучше через Одессу, нанять яхту и двинуться через Босфор вокруг Европы. Тоже сомнительный вариант. Падре пересек белорусско-литовскую границу нелегально. Также нелегально он перебрался и на Украину. Официально вывести Тедди по паспорту Папы Карла без пограничных отметок не получится. Надо договариваться с турецкими или хорватскими контрабандистами. Может, проще договориться с поляками и вывести его на машине? Слушай, а как ему удалось преодолеть все пограничные посты и заслоны? Не забывай, Папа Карло был партизаном, снайпером. Воевал с альпийскими стрелками, а это большая школа. Кроме того, Падре прошел подготовку в ватиканском Руссикуме. А это центр для подготовки папских шпионов и диверсантов. Так что Папа Карло – тертый орешек. Он прошел в зону хорошо вооруженный, винторез и пистолеты. Прошел не один, а с собакой. Собака, правда, мелкая, такс, но умница необыкновенная и не по росту бесстрашная. В свои 84 года Падре сохранил ясный ум, верный глаз и твердую руку. Ты бы видел, как он стреляет. Я подозреваю, что в жилах Папы Карло есть примесь крови кобальтов. А еще варианты Папа Карло предлагал? Да, окрестности горы Монте-Визо. Но тоже не сахарный вариант. Если там кобальды и все еще есть, то они здорово замаскировались. Местное население их сильно прикрывает. Там сплошные горнолыжные курорты. Чтобы найти выход к дварфам, надо предъявить Тедди и пообщаться с местным населением. Говорят там на итальянском и французском. А мы с Тедди владеем только русским и немецким, и то по раздельности. Это все варианты, предложенные папой Карло? Не все, но остальные – это наиболее мутные варианты. Это белые пигмеи Центральной Африки, гора Джомолунгва, юг Камеруна, север Габона и Конго. Еще стуканцы на севере Пермского края России. Ну-ка подробнее. Да нет, пигмеи – это тухлый вариант. Падре рассказывал, что кобальды были высокотехнологической нацией, что паровые машины у них появились раньше, чем у людей. А пигмеи бегают голые с палками и копьями по склонам Джомолунгвы. Не думаю, чтобы у них в пещерах были бы паровые машины. Я не о пигмеях, я о стуканцах. По словам Падре, термин «стуканцы» возник в корнуольском фольклоре. Стуканцы – это горные кобальды, искусные рудокопы. По преданиям, если кто-то из людей придется стуканцам по нраву, они подскажут, где стоит копать. С помощью стуканцев многие рудокопы находили богатые жилы. Кроме того, стуканцы предупреждают об опасности, принимаются стучать дробно, в разнобой, отсюда и название. «Где Карнаул, а где Урал?» – возразил Андрей. Падре рассказывал, что кобальды во время Великого Раскола добрались аж до Уральских гор. Информация о них весьма скудная. То, что они там были, нашло отражение в уральских народных преданиях и сказках. Ты читал Бажова, «Хозяйка Медной горы»? Так вот, это оттуда. Постой, «Хозяйка Медной горы» была красавица? Это в варианте Бажова она была красавица. Падре рассказывал, что имеются записи сказок других этнографов. Так согласно этим записям, «Хозяйка Медной горы» — это королева стуканцев, карлица страшного вида, как, впрочем, и сами стуканцы. Так вот, стуканцы крали для своей королевы красивых молодых парней. Конечно, королева хорошо платила золотом и драгоценными камнями, если молодые люди соглашались быть ее любовниками, и даже некоторых отпускала обратно, под подписку о неразглашении. Если же они не соглашались, то так до конца своих дней те и горбатились в подземных рудниках. И что? Предполагается, со сборников сказок двинуться по излюбленным местам Бажова в поисках каких-то стуканцев? Нет, Падре нарыл совершенно конкретную информацию. Но немцы пробовали, у них ничего не получилось. Опять кино и немцы. Говори яснее. В 1939 году фашистская Германия захватила Бельгию. Немцы получили доступ к частным архивам некоторых бельгийских компаний, которые до революции 1917 года работали на Северном Урале. Немцев интересовали богатства Урала, ведь они надеялись туда дойти. Так вот, некоторая бельгийская компания имела концессию на разработку недр в верховьях реки Вишера, которая находится в Пермском крае, теперешней Российской Федерации. Официально бельгийцы добывали там железную руду, и они ее действительно добывали, но на самом деле мыли золото. Они заливали золото в чугунные колокола и гнали их в Бельгию под видом чугунных болванок. В 1910-м царское правительство не продлило бельгийцам концессию. Бельгийцы были вынуждены уйти. Но уходя, они демонтировали железную дорогу, а здания и сооружения взорвали. Мол, не нам, так и никому. Но немцы надыбали черные бухгалтерские книги бельгийцев, по которым выходило, что оборудование и технику бельгийцы запродали каким-то местным стуканцам за неграненные алмазы. Информация о стуканцах заинтересовала немецкую организацию АННЕРБ больше, чем информация об алмазах Урала. Дело в том, что верхушка фашистов была сплошь мистиками, и они верили, что кобальды существуют, а кобальды – это ключ к долголетию, природному электричеству и рунной магии. Кстати сказать, АННЕРБ, немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков, вплотную занималось оккультизмом. Они прошарили весь Египет и Тибет в поисках артефактов минувших цивилизаций. Они даже во время войны вели раскопки в Крыму, искали древние городища королевства готов. А при чем тут немцы и Урал? Так вот, Падре нашел в немецких архивах, захваченных американцами, просьбу к Отто Скорцени, он тогда возглавлял разведшколу «Цепелин» от организации АННЕРБ, послать разведывательно-диверсионную группу на Северный Урал. Падре раскопал, что такая группа была создана и отправлена. 17 февраля 1944 года в окрестностях поселка Сюзева в ночное время с самолета дальней авиации «Хейнкель-111» немцами был выброшен диверсионный отряд под кодовым названием «Ульм». Далее, уже из советских источников, Падре узнал, что из 7 высадившихся диверсантов 4 были немцами или белыми мигрантами. Остальные 3 человека были русскими, бывшими военнопленными. Группа «Ульм» продержалась в пермских лесах до июня того же года. Чем они занимались в пермской тайге, что искали, неизвестно. Только за почти 5 месяцев ни одной диверсии они так и не совершили. Все немцы из этой группы погибли. Оставшиеся 3 русских сдались властям 6 июня. Внятных объяснений целей поисков они дать не могли. Официально была принята версия о том, что группа «Ульм» искала площадку для секретного аэродрома немцев. В этот период разведшкола «Цеппелин» готовила масштабный десант на Урал. Но Падре считает, что группа, используя бельгийские карты, искала стуканцев. Пусть даже и так, но соваться в пермские леса, я думаю, не стоит. Либо стуканцев там нет, либо тамошние кобальды весьма опасны. Не они ли перебили половину группы «Ульм»? Кроме того, у нас в стеде нет бельгийских карт. Падре, правда, назвал 2 ориентира. Это гора Сакла-Имсори и гора Оттортен. «Они там есть, я их сам видел. Только они там называются таежными демонами или менквы», — сказал Андрей. «Что, как видел?» — я опешил. «Своими глазами. Я родом из-под Сюзевы, а свой первый срок тянул в лагере в верховьях Вишеры. Однажды на лесоповале мы с напарником углубились в тайгу далеко от остальных. Тогда-то я их и увидел. 3 маленьких горбатых старичков вышло из бурелома на берегу безымянной речушки и двинулось в распадок. Я показал на них своему напарнику. Тот, манси по национальности, страшно испугался, бросил пилу и побежал в противоположную от распадка сторону. Эта троица нырнула в распадок и растворилась в тумане. Тогда-то я и догадался, что это не горбы у них были, а рюкзаки. Позже, когда моего напарника выпустили из карцера, куда он попал за то, что он самовольно бросил работу, он мне и рассказал, что это таежные демоны, менквы. Я тогда еще посмеялся над ним. Где это видано, чтобы демоны разгуливали с рюкзаками? Я все тогда списал на искажение от колебаний разогретого воздуха, а эта троица – обычные геологи. Но теперь, после твоих рассказов, я понимаю, что видел кобальдов. Кстати, знаешь, как с мансийского переводится «Сакла-Имсори Сяхль»? Гора у седловины, где были рассыпаны бусы. Эта гора является истоком реки Вишера. Очень богатое место на золото и другие руды. Но места там дикие, труднопроходимые и безлюдные. А вот гора Оттортен с мансийского переводится как «не ходи туда». А недалеко от нее есть знаменитая гора с названием Холат-Сяхль – гора мертвецов. Местные в те места не суются, а геологи и туристы с определенной периодичностью погибают. Значит, шотландские замки отпадают. Придется идти к «не ходи туда». Я сидел ошарашенный словами Андрея. «Знаешь что, Серега, я поеду с вами», – сказал после минутного молчания Андрей. Я как попал по молодости в зону, так из зон почти не вылезал. Сначала это были обычные зоны, а потом вот это, чернобыльская. Я столько лет не был дома, у меня там еще сеструха живая, да и на могилку к матери надо сходить. «А тебя отпустят?» – обрадованно, с надеждой спросил я. «Возьму отпуск. После такой удачной операции обязательно отпустят. А тебе и отпрашиваться не придется. Доложу в конторе, что ты тяжело ранен, отлеживаешься в зоне. Давай подумаем, что нам понадобится». До порогов в верховьях реки Вишера можно добраться по старой старательской дороге. Значит, нужен хороший внедорожник с грузовым кузовом. Потом катамаран с подвесным мотором, ну и всякое альпинистское снаряжение. Андрей, вот возьми карточку Падре, снимешь деньги. На ней около 1 000 000 евро. Половина, естественно, твоя. Да, однако богатенький Буратино у нашего папы Карла. А мы с тобой на вроде Лисы Алисы и кота Базилио пытаемся выманить у него 1 000 000 сольда, завезя его в страну стуканцев. И в мыслях не держи в чем-нибудь обмануть Тедди. Он читает мысли. И еще, не надо мысленно называть его уродом. Его это пока забавляет, но если он рассердится, то может сделать очень больно. Он может генерировать электрические разряды такой мощности, что природные шаровые молнии перед ними бледнеют. Называй его лучше кобальдом или гоблином. А воблином его можно называть? Не советую. Давай подумаем, как мы повезем Тедди. Как богатого итальянского туриста, инвалида. Инвалидная коляска, шотландский плед, на голову ему бейсболку и темные солнцезащитные очки, и обязательно на пузо хороший фотоаппарат или камеру. Ты будешь изображать секьюрити, а я водителя. Тогда желательно джип с российскими номерами. Хороший джип подберу в Калининграде, там такого добра достаточно. А вот номера все же лучше сделать украинские. Надо провести машину по всем базам данных, лишние неприятности с ГИБДД нам в дороге не нужны. Конечно, российские номера были бы лучше, но на то, чтобы все оформить, ушло бы слишком много времени. Согласен. А как с документами для Тедди? Мне надо съездить в Минск, в контору для доклада. Оттуда смотаюсь в Вильнюс, Попробуй купить у погранцов штамп в паспорт о пересечении литовско-белорусской границы. Дальше уже будет проще. Хорошо. Кстати, сними деньги с карточки Падре там. Только сними все разом и переложи в другой банк. Падре говорил, деньги чистые, но береженого Бог бережет. Сделаю. А в Минске перекину еще раз. А если с литовскими погранцами договориться не удастся? Ну, тогда скопируем штемпель с моего паспорта и изготовим живую печать. Специалист у нас есть. Все равно карточку Падре в его паспорте надо переклеивать. Ну, вроде все. Давай выпьем чего покрепче. За успех безнадежного дела. Серега, типун тебе на язык. Выпить? Давай выпьем. Тедди позовем? Нет, молод еще, пить со взрослыми.